6. Предпоследний день мы, словно сговорившись, не произнесли ни слова о завтрашнем отъезде. Мы гуляли по Перудже под жемчужно-пасмурным небом, плутали по улочкам, заглядывали во все храмы, которые попадались нам на пути. В каждом был налит свой сорт тишины. Тишина, загустевшая от многолетних молитв, тишина, граненая прохладными отзвуками, тишина торжества, запустения, родниковая, хмельная, математическая. Надо шить тебе платье, чтобы на нем была старинная карта мира. Знаешь, такая, где не только моря и континент, а еще диковинные звери, кто где водится, корабли бегут через океан. В городах видны стены, замки, каналы. Наденешь платье, и можно путешествовать по нему. Смотришь, а я сижу на корабле и плыву к твоей левой ключице. Прелесть. А ты будешь серебряным ключом, который лежит в зеленом янтарно-нефритом шаре, в черной узкой выемке, похожей на зрачок Герберта. Кто внимательно посмотрит на Герберта, тот увидит тебя. Наступил вечер. Булыжники перуджинских мостовых облиты фонарными отсветами. Никогда до сих пор мы так не разговаривали. Это было первое пожелание на ночь, сказанное друг другу в лицо, выдохнутое с легким паром. В главном доме Эмпатико ярко горели окна. За столом сидели Вадим Крем, профессор-авантюрист, и Роман Сильверман, паникующий тренер. Два многоженца, не в растениках, ловца душ, они оживленно беседовали друг с другом, но при этом каждый говорил только о своем, не отвечая на вопросы собеседника. «Летом едем в Якутию, надо купить москитную сетку». «А все же, что вы думаете о будущих посетителях, Эмпатико? Откуда они станут приезжать?» «Я думаю, это русские из Европы, успешные невротики, которые хотят подкачаться». «С Танькой далеко не уедешь. Зачем жить с нянькой и сына, которые больше ни на что не способны?» «Кацнер работает с МБА. Он подгонит финансистов из Петербурга. Эта публика ведется на золотой ключик. Мы сделаем тренинг для буратин-интеллектуалов». «Может быть, перед отъездом, накануне расставания с Варей, все эти разговоры казались особенно беспомощными, бессмысленными и бессвязными. Как могут люди с такой расхлябанной психикой и изломанной этикой помогать другим? Сколько найдется слепцов, которые выберут таких поводырей?» «Найдется, предостаточно найдется», — отвечал я сам себе почти злорадно. «До сих пор же находились. В мире полно людей, которые мечтают стать марионетками, хоть никому, в том числе себе, не признаются в этом никогда».